Глава 22. Тревожная обстановка. Воронцов не обманул. За мной действительно пришли. Я даже немного выспаться успел. «Товарищ комиссар, вас вызывает командир дивизии», — доложил вестовой. «Комиссар?» — удивился я такому слову, примененному к моей персоне. Но тут же вспомнил, как Воронцов перед боем во всеуслышание заявил, что я теперь именно комиссар отряда. Я точно не знал, в чем конкретно заключается моя новая работа, согласно уставу. Но помнил, это что-то типа политработника. И я теперь, если не самый главный, тот тоже командир. Посмотрел на свои наручные часы, которые оказались не на руке, а на стуле, что стоял у батареи. Они показывали полдень. Неплохо поспал. Подумал я, пытаясь вспомнить, как и, главное, когда я сумел эти часы снять. Рядом с часами обнаружился флакончик капель с пипеткой и недавние мотоциклетные очки. Под флаконом записка. Капли для глаз. Капать 3 раза в день. Закапал, после чего нацепил очки. Видеть стал значительно лучше. И, покрутив головой, впал в ступор. Полусонный взгляд с удивлением обнаружил, что одет я не в грязные лохмотья, в чем ходил последнее время, а во вполне новое нижнее белье, под которым проглядывались чистые бинты, коими были замотаны раны. «И как же это я так перемотался да переоделся?» Задал я себе риторический вопрос и напряг память. Через долгую секунду стали всплывать смутные воспоминания. Вроде бы во сне меня то ли мыли, то ли протирали мокрыми полотенцами, а потом чем-то смазывали и заматывали раны бинтами. В одном из обрывков сна я будто бы видел, что сидящий с папиросой в зубах товарищ Предигер говорит, что на забабашке, немол, все заживает, как на собаке. Слова могли бы показаться в тот момент обидными, особенно несведущему человеку. Но вот только тоном они произносились теплым и даже слегка восхищенным. И главное в той фразе было вовсе не сравнение с собакой, а констатация факта, что раны заживают. И это очень хорошо. Конечно, сейчас, в общем и целом, я чувствовал себя, мягко говоря, неважно. Чувствовалась легкая тошнота, головокружение, а также боль по всему телу. Но это все было не так, как вчера, когда от боли я порой буквально сжимал челюсть, стачивая зубы. Сейчас же было больно, но в меру. Боль эту я вполне мог терпеть. Мысленно поблагодарив медперсонал за помывку и перевязку, огляделся и увидел, что на другом стуле лежит чистая форма. Не став задаваться вопросом, откуда она взялась, надел ее, а затем, обнаружив под кроватью ботинки и обмотки, закончил полный образ бойца РКК образца 1941 года. Перед тем, как идти в штаб, решил найти клубничку. Попросил вестового обождать, а сам, подойдя к медсестре, что проходила по коридору, поинтересовался, где я могу найти Алену. Оказалось, она работала всю ночь и теперь спит. Тогда я поинтересовался о здоровье ночмеда. К счастью, с той тоже все было более-менее нормально. Рана от пули, что ей досталось, оказалась на вылет, кость не задета, и выздоровление руки должно пройти нормально. «Сейчас она тоже отдыхает», — сказала медсестра. Поблагодарил девушку, попрощался и, повернувшись к вестовому, произнес: «Ну что, служивый, вот теперь я свободен. Пошли в штаб, что ли? Где он находится? Далеко идти?» 15 километров. За городом, у речки», — прошептал вестовой. «Ну, ни хрена себе!» — обалдел я от такой новости. А вестовой сделал 2 шага по коридору, открыл дверь палаты и произнес: «Товарищ комдив, Забабашкин прибыл!» Повернулся к ошеломленному мне и сказал: «Заходи!» «Ну ты, блин, даешь!» Все еще не отойдя от шока, прошептал я и под улыбчивым взглядом адъютанта вошел внутрь. Дверь за мной закрылась. В палате обнаружились Селиванов и Воронцов. Комдив полулежал на кровати, а чекист сидел за столом и что-то конспектировал. «Разрешите войти?» «Конечно, Лешка, заходи, садись», — достаточно бодро произнес подполковник. Я прошел, присел и спросил о текущем положении. Воронцов оторвался от записи и приветливо кивнул. «Слов благодарности не хватит, чтобы высказать тебе всю признательность», — произнес Селиванов. «Ты опять помог дивизии. Благодаря тебе удалось взять город почти без потерь. Скажи, это же ты выбил немцев по дороге, что ведет из Новска к Троекуровску?» «Я?» «Это просто фантастика какая-то. Ты понимаешь, что спас наших ребят, продвигавшихся по дороге? Немцев было в несколько раз больше, и если бы не ты, то нашему взводу каюк. Их бы смяли». «Молодец, Алексей», — вступил в разговор чекист. «Товарищ подполковник прав. Ты нам очень помог. Спасибо тебе». Я собирался встать, оперевшись рукой на дошку кровати, и ответить, как полагается, но меня остановили. «Сиди, говори. Ты ранен. Тебе можно». Я, конечно, был благодарен за подобное отношение к своей персоне, но все же посчитал, что такие слова нужно говорить только стоя и только по стойке смирно. А потому, невзирая на боль, поднялся, опустил руки по швам и ответил: «Служу Советскому Союзу!» Селиванов показал рукой, чтобы я садился. «А теперь давай о текущем положении». Перешел он к делу. «Как ты понимаешь, мы не только в окружении, но и с часа на час ждем штурма. Погода продолжает играть нам на руку, идет дождь. А это значит, что авиационной разведки у немцев не будет. Поэтому, скорее всего, у нас есть сутки на подготовку». Я был согласен с комдивом и кивнул. «Так вот», — продолжил командир дивизии, — «Григорий Афанасьевич приказал провести подробную перепись бойцов. Цель ее состояла не только в том, чтобы узнать точное количество нашего отряда и, ориентируясь на это, создать необходимое число взводов и отделений, но и узнать те рода войск, в которых ранее служили бывшие военнопленные, а сейчас личный состав. По ее окончании оказалось, что у нас в дивизии представлены все рода. Есть и танкисты, и артиллеристы, есть краснофлотцы, саперы, и даже 6 летчиков есть. Так что была бы у нас авиация, мы немцы и с воздуха бомбили бы. Но, к сожалению, самолетов у нас пока нет, а значит, будем бить тем, что есть. Артиллерию из Троекуровска мы уже притащили, и снаряды для нее тоже нашли. Твой фриц включен в состав нашей артиллерийской батареи, к нему приставлен охранник и переводчик. Насколько я понял, у них все нормально, и проблем с пониманием друг друга нет. Далее. У нас есть 2 выведенных из строя немецких танка Т-3, но им требуется ремонт. Стоят они на той же самой дороге, на расстоянии в километр от Новска, и, боюсь, механики не успеют их починить. Из Троекуровска мы заслоны, прикрывающие западные направления, вывели. Они уже прибыли в Новск, теперь в Троекуровске наших бойцов нет». И мы ожидаем, что в самое ближайшее время туда войдут немцы. Лосев всю ночь занимался разведкой по всем направлениям, и в ближайшее время мы рассчитываем получить результаты этой разведки. А теперь поясню, зачем именно мы тебя пригласили. Ты отличный снайпер, Алексей. Можно сказать, снайпер от Бога. Бьешь цели на раз-два, и мы все в этом еще раз убедились, увидев на дороге между городами валяющиеся тела ликвидированных тобой фашистов. Поэтому, Алеша, в преддверии немецкого наступления у нас возник вопрос. Как ты считаешь, где именно и как максимально эффективно можно использовать твой талант? Вы имеете в виду, на каком фланге? Уточнил я. Ты правильно все понял. Вот смотри, что получается. На севере у нас Прокофьево. Там, по идее, немцев быть много не может. Да и наступать им вновь придется через лес, потом по полю. То же самое и на южном направлении, где листовое. Все тот же лес и поле. В прошлый раз немцам удалось добиться успеха по тем направлениям, потому что нас совсем мало было, и мы не ожидали удара вне дорог столь крупными соединениями. Сейчас же другое дело. У нас и оружие есть, и людей много больше. Таким образом, эти 2 вероятных направления мы пока до получения разведданных отметаем. У нас остаются западное направление, где располагается оставленный нами Троекуровск, и восточное, где Чудово. Нам известно, что немцы через Чудово всеми силами пошли на Ленинград, а значит, с той стороны больших сил они собрать не смогут. Во всяком случае, в ближайшее время. Гитлеру важен город на Неве, и он намерен его взять, а точнее уничтожить, любой ценой. Что же касается западной стороны, то есть Троекуровска, то это немецкий тыл. Именно с этой стороны пополняется львиная доля войск группы армий «Север», а потому мы считаем, что именно через Троекуровск немцы нанесут основной удар по нам. Правда, произойдет это не ранее, чем через пару дней, ведь им необходимо изыскать резервы. И теперь вопрос вернем к тебе. Зная эту информацию, как ты думаешь, где и как тебе лучше начать действовать? Возможно, вновь имеет смысл сделать засаду на холме в лесополосе? А вы что, думаете, немцы будут наступать точно так же, как и раньше? Удивился я. Сейчас сложно сказать. Напоминаю, ввиду отсутствия разведданных. Мы пока просто анализируем. Но исходя из того, что мы уже знаем и предполагаем, никаких причин того, что немцы будут наступать вне дороги, у нас нет. С неба все идет и идет дождь. Поля стали совсем непригодны для техники. А это значит только одно. Наступать они могут по дороге и вдоль дороги. Поэтому, если ничего не изменится, мы вновь можем повторить тот трюк и организовать минные засады. Благо, те вагоны со снарядами, что стоят в железнодорожном депо, до сих пор на месте. Только на этот раз при минировании саперам необходимо сделать дублирующие провода для инициации, чтобы не вышло, как в прошлый раз. Что скажешь?» Идея мне показалась хоть и логичной, но вот только, на мой взгляд, уж чрезмерно оптимистичной. «Да, идет дождь. Немцам надо наступать, а по земле нельзя. Крыльев у них нет, значит, придется идти по дороге. Все вроде бы так. Но все же как-то это наивно звучало. Немцы не дураки и вряд ли вновь будут точно так же подставляться, как это было несколькими днями ранее». Попытался донести свою мысль. «Понимаете ли, товарищ комдив, в прошлый раз на нашей стороне сыграла внезапность. Противник не ждал засады. Плюс немецкая батарея помогла разгромить свои же войска, спасибо фрицу. А сейчас этого всего не будет». «Так у них варианта другого наступать нет. Да к тому же вряд ли они будут ожидать, что мы рассчитываем на прошлый повтор своего успеха». «А им и ожидать нечего. Если даже сделать фантастическое допущение, что на том участке будут наступать войска, которые не знают о прошлом неудачном наступлении, то им достаточно открыть глаза и посмотреть на дорогу, все понять. Она же усеяна подбитой техникой. И, кстати, именно остовы этой самой техники и не дадут немцам нормально проехать. Им придется все это расчищать и только потом продвигаться. В этот момент, конечно, я смогу прорядить их войска из упомянутой ранее лесопосадки. Но очень сомневаюсь, что они не зачистят ее перед наступлением. Уж больно в прошлый раз мы им много крови из нее попили, чтобы они и в этот раз на фланге внимания не обращали. Поэтому сомнения меня берут насчет целесообразности противотанкового минирования той западной стороны. Разве что мин понаставить для приманки, и их саперы перед атакой, несомненно, эти игрушки обнаружат. И тогда попытаются разминировать. А другого выхода, чтобы позволить технике и личному составу проехать вперед, у них не будет. Я могу уничтожить этих саперов снайперским огнем. Но это касаемо дороги Троекуровск-Новск. А вот на дороге Новск-Чудово там ранее серьезных боев не было. Дорога сейчас пуста, и враг вполне может захотеть по ней прорваться на скорости. Вот там, да, есть вероятность, что подобная минная ловушка может сработать. Правда, вы говорите, что оттуда не ожидается главный удар. Но, тем не менее, там, на мой взгляд, заминировать все было бы вполне уместно». «Возможно, ты и прав», — задумчиво произнес комдив. А потом вздохнул. «Ну да ладно, вернемся к тебе. Значит, ты считаешь, что в лесопосадке огневую точку оборудовать нецелесообразно?» Ответить я не успел. В дверь постучали, и вошел мокрый и измотанный командир разведки. «Разрешите?» «А вот и Петр. Ну что, какие вести, майор?» — обратился к нему Селиванов. «Плохие, товарищи», — ответил тот, поморщившись, и стал снимать с себя мокрый плащ, неуверенно работая с бинтованной рукой. Я поднялся и помог ему раздеться, повесив плащ на гвоздь, торчащий из двери. Тот поблагодарил, присел на пустую кровать, что стоял напротив комдива, и сказал: «Товарищи, я неправильно выразился. Дела не просто плохие, они ужасные». «Не томи, Петя», — поторопил его нахмурившийся Воронцов. Лосев выдохнул и начал говорить. «Одним словом, товарищи, мои ребята обнаружили переброску немецких частей от Любани к Чудово». «От Любани? То есть со стороны Ленинграда? Ты не путаешь? Не наоборот?» — удивился комдив, как и все мы. «Нет, именно от Любани. Чтобы прояснить непонятную ситуацию, мы приняли решение брать языков. Было тяжело, но ребята справились. Захватили двух — солдата и ефрейтора. Солдат мало знает, но рассказал, что сегодня ночью поступил приказ, и их с просонья стали перекидывать от Любани. Он точно знает, что войска перекидываются из-под Пушкина, и все идет к Чудово. То есть немцы прекратили наступление и повернули назад. Второй пойманный, ефрейтор, связистом оказался. И вот он рассказал много интересного. В штабе дивизии, в которой служит этот Ганс, ходят удивительные слухи. Говорят, некоторые лично слышали о том, что сам Гитлер звонил в штаб группы армии «Север». И не просто звонил, а истерил. Говорят, кричал при этом в телефонную трубку так, что командующий группы армии «Север» генерал-фельдмаршал Вильгельм фон Лейб оглох на одно ухо. Именно после этого разговора наступление на Ленинград было срочно остановлено, а четыре дивизии полностью развернуты на Чудово, откуда им приказано наступать на Новск. «Дивизии? Новск?» — переспросил я в полной тишине, подозревая, что мне послышалось о наступлении на нас 60 тысяч человек с огромным количеством танков и техники. «Нет, на самом деле это со стороны Чудова на нас пойдут дивизии 2-го и 10-го корпусов 16-й полевой армии Эрнеста фон Буша. А еще со стороны Новгорода через Троекуровск нас будут атаковать части 4-й танковой группы и 15-й полевой армии, которые уже сейчас перебрасываются в Новгород. Это минимум столько же, а то и больше». «Армии?» Вновь подозревая, что ослышался, поинтересовался я. «Да, не стал нас жалеть майор». А потом, растянув губы в улыбке обреченного человека, которому уже нечего терять, добавил. «Ну и как вишенка на торте, есть приказ поддержать наземные войска 11-м воздушным флотом генерала-полковника Альфреда Келлера». «Флотом?» «Да, флотом. Воздушным флотом». «Так на улице же нелетная погода», — напомнил я, показывая рукой в сторону окна, ухватившись за спасительную соломинку. «Не знаю, как они будут выкручиваться, но приказ этот якобы есть». Не разделив моих надежд, ответил командир разведки. Повисла гробовая тишина, которая, если и не была именно гробовой в данный момент, то намекала, что гробы в нашу сторону уже отправлены. Воронцов поднялся из-за стола, и тот, словно бы от предчувствия беды, издал тяжелый, болезненный, скрипящий звук. Чекист подошел к окну, посмотрел на серое небо и сказал: «Какая разница, будет авиация или нет? Если на нас будет переть больше сотни тысяч вражеских штыков, то это будет неважно». После его слов вновь повисла тишина. В воздухе витало напряжение. Все прекрасно понимали, что нас ждет. А затем, словно по чьей-то незримой команде, все находящиеся в комнате повернули свои головы и посмотрели на меня. В их глазах читалась растерянность и обреченность. Делать было нечего. Я поднялся, поправил на голове размотавшийся конец бинта, спрятав его за ухо, и произнес то, что, как полагал, все присутствующие надеялись от меня услышать. «Товарищи командиры, если дадите приказ и патроны, готов немедленно приступить к массовому умерщвлению немецко-фашистских захватчиков».